Я думаю только о своем горе, и все же я вижу и узнаю их всех. Я вижу даже там, вдали, Минни, которая посматривает на своего возлюбленного, стоящего около меня. Но вот все кончено. Могила засыпана землей, и мы уходим. Перед нами наш дом. Он такой же красивый, он не изменился, но в моем детском сознании он так связан с мыслью о моей утрате, что горе меня постигшее — ничто по сравнению с тем горем, которое я испытываю, глядя на него. Но меня ведут дальше. Мистер Чилип что-то говорит мне, и когда мы приходим домой, он дает мне выпить воды. Когда я прошу у него позволения подняться в свою комнату, он прощается со мною ласково, как женщина. Все это словно произошло вчера. Последующие события уплыли от меня к тем берегам, где забытые появятся вновь. Но в тот день это встает передо мною, как высокий утес в океане. Я знал, что Пегати придет ко мне в комнату. Воскресный покой этого дня, он так напоминал воскресенье, я забыл об этом сказать, соблюдался, словно бы нарочито для нас двоих. Она села рядом со мной на моей кроватке, взяла мою руку и то нежно целовала ее, то поглаживала. Так утешала бы она моего маленького братца и рассказала на свой лад обо всем, что произошло. «Уже давно она прихварывала», — рассказывала Пегати. «На душе у нее было тревожно, и она не чувствовала себя счастливой. Когда у нее родился малютка, я было подумала, что ей как будто лучше, но она стала такой слабенькой и таяла с каждым днем». До рождения малютки она любила сидеть в одиночестве и часто плакала, а когда он родился, она напевала ему так нежно, что однажды мне почудилось, будто это райское пение, которое звучит где-то высоко-высоко в воздухе и уносится к небу. В последнее время, мне кажется, она еще больше робела. Ходила какая-то запуганная, и каждое грубое слово было для нее как удар, но со мной она оставалась все такой же. Она, моя девочка, относилась по-прежнему к своей глупой Пегати. Тут Пегати примолкла и тихонько похлопала меня по руке. «В день вашего приезда, мой дорогой, я видел ее в последний раз такой, как в былые времена. Когда вы уехали, она сказала мне, я никогда больше не увижу моего любимого, милого мальчика. Что-то подсказывает мне это, и я знаю это так». Она изо всех сил старалась держаться. И часто, когда они упрекали ее, что она легкомысленная и беззаботная, делала вид, будто она и в самом деле такая. Но она была уж совсем не такой. Своему мужу она никогда не говорила того, что сказала мне. Она боялась говорить об этом кому-нибудь, кроме меня. Но однажды, вечером, за неделю до своей смерти, сказала ему: «Мой милый, мне кажется, я скоро умру». В тот вечер, когда я укладывал ее в постель, она сказала мне: «Теперь у меня на душе спокойно, Пегати. За те несколько дней, которые остались, он, бедный, свыкнется с этой мыслью, а потом уже все будет кончено. Я очень устала. Если я засну, посидите возле меня, пока я буду спать. Не уходите от меня. Господь да благословит обоих моих мальчиков. Господь да поможет моему сыну, потерявшему отца». «После этого дня я от нее не отходила», — продолжала Пегати. «Она часто беседовала с теми двумя, которые жили внизу. Она их любила, потому что она ведь любила всех, кто был возле нее. Но когда они отходили от ее постели, она поворачивалась ко мне, как будто ей было покойно только рядом с Пегати, и никогда она не засыпала без меня». Последний вечер она поцеловала меня и сказала: «Если мой малютка тоже умрет, Пегати, пожалуйста, пусть его положат в мои объятия и похоронят нас вместе». Так это и было сделано, потому что бедный крошка пережил ее только на один день. И пусть, дорогой мой, Дэви проводит нас к месту нашего упокоения. И скажите ему, что его мать на своем смертном одре благословляла его не один, а тысячу раз. Снова наступила пауза, и снова Пегати нежно похлопала меня по руке. «Был уже поздний час, когда она попросила пить», — продолжала Пегати. «И, сделав несколько глотков, она, моя родная, так кротко мне улыбнулась. Так хорошо. Наступил рассвет. Солнце уже всходило. И тут она стала мне рассказывать, как мистер Копперфилд был всегда терпелив с ней, заботлив и ласков. И всегда говорил, когда она сомневалась в себе, что любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете, и что он счастлив с ней. «Пегати, дорогая моя, придвиньтесь ко мне поближе», — прибавила она, так как была очень слаба. «Пусть ваша добрая рука обнимет меня за шею. И поверните меня к себе, потому что ваше лицо куда-то уплывает, а я хочу его видеть». Я уложил ее, как она просила. О, Дэви! И вот наступило время, когда сбылись мои слова, которые я говорил вам на прощание. Ей снова захотелось преклонить свою головку на плечо глупой, ворчливой, старой Пегати. И она скончалась, как засыпает дитя. Так Пегати закончила свой рассказ. С того момента, когда я узнала о смерти моей матери, воспоминания о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства. Видел, как она накручивает свои глинцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Пегати, вместо того, чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унесла ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное. Мать, которая покоится в могиле, — это мать моего детства, а малютка в ее объятиях — это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди. Глава 10. Сначала обо мне позабыли, а потом позаботились. Когда печальный день миновал, и когда дневному свету вновь был открыт доступ в дом, мисс Мердстон сделала первый деловой шаг. предупредила Пегати о том, что через месяц она увольняется. Как не тяжела была для Пегати эта служба. Но, думаю, она осталась бы здесь ради меня, предпочитая ее самому выгодному месту. Она сообщила мне о предстоящей разлуке и о причине ее, и мы оба горевали от всей души. Что касается меня и моего будущего, об этом не говорили ни слова и ничего не предпринимали. Мне думается, они были бы счастливы, если бы могли уволить через месяц также и меня. Я набрался храбрости и как-то спросил мисс Мерстон, когда я вернусь в школу. На это она сухо ответила, что, по ее мнению, я никогда туда не вернусь. Больше мне ничего не говорили. Меня очень беспокоила мысль о том, что же будет со мной. Об этом тревожилась и Пегати, но ни мне, ни ей ничего не удалось разузнать. В моем положении, впрочем, произошла перемена, которая хоть и избавила меня от многих неудобств, но если б я над ней задумался, могла бы навести меня на еще более тревожные размышления о будущем. Дело в том, что меня решительно освободили от возложенных на меня обязанностей. Меня не только не старались удержать на моем постылом месте в гостиной, но часто, когда я занимал свое место, мисс Мерстон хмурилась, отсылая меня таким образом прочь, и мне не только не запрещали общаться с Пегати, но если я не находился в обществе мистера Мерстона, никто меня не искал, и никому до меня не было дела. Вначале я ежедневно трепетал, как бы он снова не взялся за мое обучение, или как бы мисс Мерстон не посвятила себя сему делу, но скоро я убедился, что мои опасения лишены всяких оснований, и ждать мне нечего. Обо мне совсем забыли. Вряд ли это огорчило меня тогда. Я все еще был потрясен смертью матери и относился безучастно ко всему остальному. Однако, помнится, по временам я размышлял о том, что меня решили больше не обучать и не заботиться обо мне, и что в будущем мне суждено печально, без дела, слоняться по деревне оборванцем. Размышлял я о том, не лучше ли мне во избежание такой участи уехать отсюда, подобно герою романа, на поиски своей фортуны. Но это были фантазии, сны наяву, которые изредка появлялись и исчезали, словно вычерченные или нарисованные бледными красками на стене моей комнаты, а когда они расплывались, стена по-прежнему оставалась голой. «Пегати, мистер Мерстон любит меня еще меньше, чем раньше», — задумчиво прошептал я однажды вечером, грея руки перед очагом в кухне. «Он всегда недолюбливал меня, Пегати, а теперь предпочел бы меня вовсе не видеть, если бы это было возможно. Может быть, это потому, что у него горе», — сказала Пегати, гладя меня по голове. «У меня тоже горе, Пегати. Если б я верил, что он с горя стал таким, я совсем не думал бы об этом. Но это не то. Нет, не то». «Отчего вам кажется, что это не то?» — помолчав, спросила Пегати. «О, его горе не имеет к этому никакого отношения. Сейчас он горюет, сидя у камина рядом с мисс Мерстон, но стоит мне войти, Пегати, как он становится совсем другим». «Каким же?» — спросила Пегати. «Сердитым», — ответил я и невольно нахмурил брови, подражая ему. «Если бы это было только горе, он не глядел бы на меня так. Вот у меня горе, и от него я становлюсь добрей». Пегати помолчала, а я тоже молчал, грея руки у огня. «Дэви!» — окликнула она меня. «Что, Пегати?» «Я старалась, мой дорогой, всячески старалась, чего только я не делала, чтобы подыскать себе здесь, в Бландерс, то неподходящее место, и ничего из этого не вышло». «А что ты намерена теперь делать, Пегати?» — задумчиво спросил я. Собираешься уехать в поисках фортуны?